и что в человеческом мясе ощущается дух еды и питья, поглощенных этим телом в более удачные для него времена. «Есть такие, — слыхал я, — что предоставленные сами себе становятся рабами вкуса человечины и ничего не хотят другого. И это не говоря о внутренних органах, которые, говорят, способны творить чудеса, восстанавливая полумертвых, особенно сердце и мозг». «А!» — перебил он себя жизнерадостно. «Заканчиваю свою историю, джентльмены». Когда он, наконец, пробился из темноты по тесному ходу, куда мог протиснуться лишь отчаявшийся мальчишка, оставив, к несчастью, но по необходимости, под землей двух своих компаньонов, он через некоторое время пробрался в дом Сэмюэла Додсона, владельца этой шахты. Там он перерезал глотки господину Додсону, его красавице-жене и трем маленьким Додсонам, выбрив их из этого мира, после чего сгорел дом, где они лежали. Он допил сидр, поднял чашку как награду герою своей истории, и когда Грейтхаус выбил у него чашку из рук, и Джеймс снова залаял на Слоттера пистолетными выстрелами, посмотрел на своего угнетателя испуганным взглядом. «А что такое?» — спросил он искательно. «Вы не любите истории со счастливым концом?» Мэтью не доел жаркое. На дне миски остался жирный коричневый кусочек. Но желудок сводило при мысли о еде, и Мэтью пальцем отодвинул миску, пытаясь понять, сумеет ли он сохранить уже съеденное. «Не будешь доедать?» — спросил Том. И когда Мэтью покачал головой, потянулся через стол, взял миску Мэтью и поставил на пол, как дополнительный подарок Джеймсу. «Благодарю за вашу исповедь», — хрипло проговорил преподобный Бёртон. Костяшки сплетенных пальцев у него побледнели. «Я сочувствую вашей тяжелой судьбе». «Но кто сказал, что это случилось со мной? Я только пересказал историю, слышанную от давнего-давнего знакомого». Слоттер нахмурился. «Пастор, неужели я похож на чудовище, готовое съесть собственного отца?» «Ты безумен, как хромой козел», — сказал ему Грейтхаус. Краска медленно сходила с его лица. Он потер лоб, будто пытаясь избавиться от кровавых сцен, которые живописал Слоттер. Потом обратился к Бёртону. «Мы весьма благодарны вам за гостеприимство. Если нам будет позволено переночевать в сарае, завтра утром мы двинемся в путь, не теряя времени». «Форт Лоренс?» «Да, сэр». «Тогда есть одна вещь, которую вы должны знать». Мэтью подался вперед. В голосе старого священника он услышал интонации, не сулящие ничего доброго. «Форт Лоренс опустел за много лет до того, как возникло новое единство. В Бельведере говорят, что причиной тому было столкновение с индейцами более 30 лет назад. В результате ряда набегов жители были истреблены или уехали, а форт разрушен. И потому я не совсем понимаю, зачем вы везете заключенного в Форт Лоренс, где сейчас одни развалины». Ни Мэтью, ни Грейтхаус не нашлись, что сказать, но Слоттер не задержался с ответом. «Они меня везут в Форт Лоренс, точнее сказать, в развалины Форт Лоренса, чтобы завладеть деньгами и безделушками, которые я там закопал. Мы договорились, что если я отведу их к кладу и отдам им, они меня отпустят. Но вот такое дело, сэр. Я думаю, что они лгут. Я думаю, что они возьмут деньги и либо оставят меня в оковах, либо, что вероятнее, убьют». Он замолчал, давая время преподобному понять смысл сказанного. Оба его конвоира потеряли дар речи от удивления. «Я вижу у вас в том углу Библию, сэр. Не сделаете ли вы богоугодное дело и не заставите ли этих людей поклясться на Святой Библии, что они выполнят свое обещание.